Тесс проснулась в 7, как просыпалось каждое школьное утро. Но еще не успев открыть глаза, поняла: сегодня школы не будет. Вчера весь день шел снег, когда она ложилась спать, он все еще продолжал идти. А сегодня утром она его попросту слышала, даже не надо было отдергивать кружевные занавески у окна спальни. Снег мягко стучался в окошко, почти беззвучно, словно где-то далеко шуршала мышка, а главное, слышалась окружающая снег тишина. Ни скрипа лопат, расчищающих дорожки, ни звука буксующих в снегу колес, только беззвучное, словно покрывало белизна. Значит, снега выпало по-настоящему много. Мама орудовала на кухне внизу, что-то напевая. Это тоже ничего не означало. Если Тесс сейчас заснет опять, мама вряд ли придет ее будить. Все равно, что выходной. Не нужно вскакивать стремглав, можно неторопливо ждать, пока окружающий мир проявится сам. Тесс медленно, очень медленно открыла глаза. Проникавший в комнату свет казался тусклым и почти что жидким. Она села, зевнув, подтянула ночную рубашку. Ковер под босыми ногами был очень холодным. Тесс вернулась в кровать, подползла поближе к окну и отдернула занавеску. На карнизе снаружи навалило целую кучу снега, а внутри комнаты влага образовала морозные узоры. Тесс сразу же вытянула ладошку, не потрогать заледеневшее стекло, а просто поводить рукой над его поверхностью и почувствовать кожей холод. Окно словно дышало морозом в комнату. Тонкие ледяные узоры, двухмерные рисунки, напоминающие снежинки или карту эльфийского города, были внутри, а не снаружи. Как будто зима протянула руку прямо сквозь стекло, — подумала Тесс. Она долго смотрела на зимние узоры. Письмена, смысл которых невозможно разгадать. На прошлой неделе мистер Флейшер рассказывал о симметрии, о снежинках и зеркалах. Он показал классу, как можно сложить листок бумаги и ножницами сделать в нем вырезы. Если листок развернуть, в случайных на вид разрезах обнаруживалась настоящая красота. Они напоминали загадочные маски или бабочек. И то же самое можно делать с красками. Если капнуть на бумагу, а потом сложить листок, пока краска не высохла, когда листок развернешь, брызги краски превращаются в глаза, мосты или радужные лучи. Морозные узоры на стекле все-таки больше напоминали снежинки. Словно бумагу свернули не один раз, а два, три или даже четыре. Только стекло ведь никто не сворачивал. Откуда же льдинки знают, какую форму им принять? В них что, зеркальца встроены? — Тесс! — это мама за дверью. — Тесс, уже 9. Школы сегодня не будет, но не пора ли вставать? — 9? Тесс бросила взгляд на часы на прикроватной тумбочке. 9:08. А ведь только что было 7. Повинуясь какому-то импульсу, она вытянула ладонь и оставила на стекле отпечаток. — Я встаю! Ладонь сразу же заледенела. — Какие тебе хлопья на завтрак? — Кукурузные! — она чуть не сказала. — Снежные. За завтраком мама напомнила Тесс, что сегодня к ним придет жилец, если, конечно, к полудню успеют расчистить дороги. Тесс ужасно заинтересовалась. Мама Тесс тоже работала сегодня из дома, и все было бы еще больше похоже на выходной, если бы к ним не пришел сегодня кто-то новый. Мама объяснила, что некоторые сменные работники и посетители до сих пор спят в спортзале. А это очень неудобно, поэтому тех, у кого дома есть свободные комнаты, спросили, не хотят ли они кого-то приютить. Мама убрала из комнатки в подвале рядом с водонагревателем свою беговую дорожку и велотренажер, теперь там стояла кровать. Интересно, каково будет, если в комнатке в подвале появится жилец и будет выходить оттуда к ужину? После завтрака мама поднялась наверх, чтобы поработать у себя в кабинете. «Если я тебе понадоблюсь, позови», — сказала она. Но, если честно, в последние дни до нее было не дозваться. У нее на работе происходило что-то важное, что-то связанное с субъектом. Он странно себя вел. Поговаривали, что субъект заболел. Эти заботы требовали от мамы полного внимания. Тесс, так и оставшаяся в ночной рубашке, некоторое время читала в гостиной. Книга называлась «Прозвездное небо». Это была детская книжка про звезды, как они образовались, как из старых звезд потом получились новые звезды, как из звездной пыли появились планеты и люди. Когда глаза устали, Тесс отложила книгу и стала смотреть, как растет сугроб рядом со стеклянной дверью во дворик. Миновал полдень, а небо так и оставалось затянуто темными тучами. Можно было сделать себе сэндвич и пообедать, но Тесс решила, что пока не голодная. Поднявшись наверх, она оделась и постучала в дверь к маме, чтобы сообщить ей, что идет гулять. — Ты блузку криво застегнула, — сказала мама. Вышла к ней в коридор и быстро-быстро все поправила. Потом взъерошила Тесс волосы. — Далеко от дома не уходи. — Не буду. Когда вернешься, отряхни снег с ботинок. — Обязательно. — И надень теплые штаны, не только куртку. Тесс кивнула. Она была рада, что идет гулять, даже несмотря на то, что ей для этого пришлось натягивать теплые штаны прямо в душном коридорчике. Снег был такой глубокий, и его было так много, что не посмотреть и не потрогать было решительно невозможно. За ночь, — подумала Тесс, — мир за дверью сделался совсем другим и очень странным. Она наконец-то зашнуровала ботинки и ступила наружу. Воздух оказался не такой уж и холодный, как она опасалась. Его можно было вдохнуть полной грудью, а потом выпускать наружу клубами пара. Вот только с неба падал снег, мелкий и твердый, вовсе не ласковый. Крупинки жалили ей кожу. Влево и вправо простирались ряды одинаковых домиков. У соседнего домика расчищала подъездную дорожку миссис Скаланджело. Тесс притворилась, что ее не видит. Вдруг миссис Скаланджело попросит помочь. Однако та ее не заметила. Раскрасневшаяся, со щуренными глазами, она полностью ушла в свое занятие, сражаясь со снегом, словно с личным врагом. С лезвия лопаты срывались белые облака. Ветер уносил их прочь. Нетронутый снег на лужайке перед домом был Тесс чуть ли не по плечо. «Какая я маленькая!» — подумала она. Голова возвышалась над снежными дюнами на каких-то полметра. Вот так собаки видят мир. Тесс с трудом удержалась, чтобы не броситься вперед и не закопаться в белизну с головой. «Снег набьется за воротник», — понимала она, — «придется раньше идти домой». Ступая сквозь глубокий снег, размеренно, словно астронавт по поверхности Луны, Тесс вышла на тротуар. Дорогу расчистили, хотя асфальт с тех пор укрыло покрывало из свежего снега. Отвалы, оставленные уборочной техникой, закрывали вид. Дерево на лужайке так засыпало, что его ветви изогнулись, словно арки собора. Тесс протопталась сквозь снег прямо под дерево и с восторгом обнаружила, что находится внутри снежной пещеры, только не сплошной, а с окнами. Вот здесь бы и спрятаться, если бы не пробравшийся под куртку холод, от которого Тесс вздрогнула. В этот момент она увидела, что прямо по дороге, по тротуару все равно было не пройти, к их домику направляется мужчина. Тесс сразу догадалась — жилец. Одежда на нем была не сказать, чтобы очень теплая. У каждого домика он чуть задерживался, пытаясь разглядеть засыпанные снегом еле различимые таблички с номерами. Наконец он достиг дома Тесс, вынул руки из карманов, перебрался через отвал и стал протаптывать дорогу к двери. Тесс под деревом присела пониже, чтобы он ее не заметил. Мама открыла дверь. Они с мужчиной пожали друг другу руки. Жилец отряхнул снег и вошел. Мама чуть задержалась на пороге, пытаясь разобрать по следам на снегу, где сейчас Тесс. Потом она увидела Тесс под деревом и направила на нее палец, словно пистолет. «Попалась подружка!» Так мама всегда восклицала в подобных случаях. В этот раз она произнесла фразу одними губами. Тесс еще какое-то время просидела в своем убежище и оттуда видела, как миссис Каланджело закончила чистить дорожку и как по улице проехало несколько автомобилей, медленно и тщательно выбирая дорогу. Тесс решила, что снежные дни ей нравятся. Все поверхности, даже большое окно домика, выходившее во двор, казались непрозрачными и шершавыми, и совершенно ничего не отражали. Отсутствие зеркальных поверхностей означало, можно не бояться, что она увидит зеркальную девочку. Зеркальная девочка часто притворялась отражением Тесс. Стоило Тесс зазеваться, как выяснялось, что зеркальная девочка смотрит на нее из зеркала в спальне или в ванной. Ее было не отличить от отражения Тесс, если бы не глаза, внимательные, требовательные, неотвязчивые. Зеркальная девочка задавала вопросы, которые больше никто не слышал. Иногда совсем дурацкие, иногда взрослые вопросы, ответа на которые Тесс не знала, а иногда такие, что Тесс чувствовала неловкость и беспокойство. Вчера зеркальная девочка спросила, почему растения внутри дома живые и зеленые, а снаружи мертвые и коричневые. — Потому что зима, — сердито ответила Тесс. — Уходи, я в тебя не верю. Одни мысли о зеркальной девочке и те уже беспокоили Тесс. Она двинулась обратно к дому. Лужайка по-прежнему оставалась белой, снежной и нетронутой. Тесс остановилась, сняла варежки, руки успели замерзнуть, но это было неважно, она ведь шла домой, и вдавила обе ладони в белый, как бумага, снег. На снегу остались два безупречных отпечатка, зеркальные изображения ладоней. «Симметрия», — подумала Тесс. Подойдя к двери, она услышала внутри голоса. Громкие голоса. Мамин звучал сердито. Тесс проскользнула внутрь и тихонько притворила за собой дверь. С ботинок на ковровую дорожку посыпались комья льдистого снега. Голова под шерстяной шапкой вдруг ужасно зачесалась. Тесс сняла шапку и бросила на пол. Мама и жилец были на кухне. Тесс внимательно слушала. Жилец сказал: «Послушайте, если для вас это проблема...» «Да, может стать проблемой», — мамин голос звучал сердито и в то же время будто она извиняется. «Черт бы побрал Рэя!» «Рэя, прошу прощения, это еще кто?» «Мой бывший. А он-то тут при чем?» «Рэй Скаттер, это имя вам что-нибудь говорит?» «Разумеется, но...» «Думаете, вас Ари Вейнгард сюда послал?» — Ну да. Он мне дал ваше имя и адрес. Ари неплохой парень, но Рэй им вертит, как хочет. — Ладно, простите меня. Естественно, вы не понимаете, что тут происходит. — Вы могли бы объяснить, — сказал жилец. Тесс поняла, что мама говорит про папу. Обычно она в таких случаях не обращала внимания. Все равно они постоянно только ругались. Проще всего было не замечать. Но тут ей вдруг стало интересно. Жилец только что приобрел в ее глазах новый таинственный статус, потому что мама на него сердилась. «Дело не в вас лично», — сказала мама. «Ну, то есть... Послушайте, я вас сейчас впервые в жизни вижу, но вот ваше имя я уже слышала, и не раз». «Может быть, мне лучше уйти?» «Дело в вашей книге. Рэй послал вас сюда из-за нее. В данный момент, мистер Кармоди, у меня в Слепом озере нет особого авторитета, и Рэй делает все, что в его силах, чтобы лишить меня той поддержки, что еще осталось. Когда станет известно, что вы поселились здесь, это лишь укрепит ложные представления, которые обо мне сложились. Все парии под одной крышей. Примерно так. То есть я не это хотел сказать. Поймите, я не на вас сержусь, просто... Тесс представила себе, как мама всплеснула сейчас руками. «Доктор Хаузер, Зовите меня Маргарит. Маргарит, мне нужно лишь место, где можно временно пожить. Я поговорю с Арией Вейнгартом, чтобы он нашел другой вариант. Снова долгая пауза из тех, которые для Тесс означали, что мама чувствует себя несчастной. Потом она спросила. — Вы до сих пор спите в спортзале? — Да. — Так-так, ладно, присаживайтесь, хотя бы согреетесь, я поставлю кофе. Вам сделать? — Если это не слишком вас затруднит, — неуверенно ответил жилец. Было слышно, как по полу кухни царапают ножки стульев. Тесс тихонько сняла ботинки и повесила одежду в шкафчик. — Багажа у вас много? — спросила мама. — Нет, я обычно путешествую налегке. — Простите, если я вела себя излишне враждебно. — Мне не привыкать. — Вашу книгу я не читала, но всякое от людей слышала. — Чего только люди не говорят. Вы руководите департаментом наблюдения и интерпретации, ведь так? — Это междисциплинарный комитет. — А почему Рэй с вами воюет? — Долгая история. — Понимаю. Не обо всем следует судить по первому взгляду. — Я вас не сужу, мистер Кармоди. Честное слово. — А я не собираюсь добавлять вам проблем. Опять молчание. Звяканье ложек в чашках. Потом мама сказала. — Обычная подвальная комната. Ничего из ряда вон. Хотя и лучше, наверное, чем спортзал. Можете остаться, пока Ари не подберет другой вариант. — Вы это всерьез или просто из жалости? — спросил Крис. Мама Тессы, голос у нее был уже не сердитый, негромко рассмеялась. Из чувства вины, надо полагать. Но всерьез. Снова молчание. — Тогда я согласен, — сказал жилец. — Благодарю вас. Тесс пошла на кухню, чтобы ее тоже представили гостю. В глубине души она была очень даже рада. Жилец и книгу написал. Она о таком и не мечтала. Тесс поздоровалась с жильцом, высоким, с темными вьющимися волосами и чрезвычайно учтивым. Жилец пил кофе и болтал с мамой о том, о сём почти до самого заката, а потом отправился за вещами. — На какое-то время у нас появилась компания, — сказала мама Тесс. — Не думаю, что мистер Кармоди нас сильно побеспокоит, и потом может статься он совсем ненадолго. Тесс сказала ей, что не возражает. До ужина она играла у себя в комнате. На ужин были спагетти с консервированным томатным соусом. Пищу каждую неделю доставлял черный грузовик. Потом ее распределяли по спискам через тот же самый супермаркет, куда люди ходили за покупками до карантина. Это означало, что теперь уже нельзя было выбирать, что ты покупаешь. Каждый получал один и тот же недельный рацион овощей, фруктов, консервов и замороженных продуктов. Тесс против спагетти не возражала, тем более, что к ним был еще хлеб с маслом и сыром, а на десерт — груша. После ужина позвонил папа. С начала карантина наружу уже не проходили ни звонки, ни электронные письма, однако внутреннюю связь собственный сервер Слепого озера продолжал поддерживать. Тесс ответила на звонок по своему собственному телефону, розовому, пластиковому, фирмы Mattel, без экрана, да и памяти у него почти не было. Папин голос в игрушечном телефоне звучал тонко и совсем издалека. Первым делом он спросил. — С тобой все в порядке? — Да. — Чем ты сегодня занималась? — Я играла. — Со снегом? — Да. — Ты осторожно себя вела? — Да, — сказала Тесс. Хотя и не была уверена, в чем именно следовало проявлять осторожность. — Я слышал, у вас сегодня были гости. — Жилец, — сказала Тесс. Она удивилась, что папа так быстро об этом узнал. — Все правильно. И как тебе гость? — Нормально. Я не знаю. — Мама хорошо за тобой смотрит? — Еще один привычный вопрос. — Да. Ты сама знаешь, если у тебя вдруг будут проблемы, сразу же звони мне. Я приеду и тебя заберу. Я знаю. В любом случае, еще неделя, и ты снова дома, у меня. Потерпишь еще неделю? Да, — сказала Тесс. А пока веди себя хорошо. Ладно. Если у тебя будут проблемы с мамой, звони мне. Ладно. Я люблю тебя, Тесса. Знаю. Тесс убрала розовый телефон обратно в карман. Жилец вернулся вечером и принес с собой большую сумку. Он сказал, что уже поужинал и сразу отправился в подвал поработать. Тесс пошла к себе. За день ледяные узоры на стекле растаяли, но после заката стали формироваться заново. Опять симметричные, только уже по-другому. Они росли, словно у нее теперь был свой собственный садик. Тесс представила себе хрустальные дороги, дома из хрусталя и хрустальных человечков, которые в них обитают. Ледяные города в ледяных мирах. Снег снаружи перестал. Температура начала падать. Небо сделалось очень чистым. Стерев с окна ледяные узоры, Тесс смогла увидеть поверх согнутых под тяжестью снега веток множество зимних звезд над башнями Хаббл-Плазы.